Георгий Сергеевич Мартынов. «Звездоплаватели». Книга третья. Наследство фаэтонцев. Металлическая труба. Звездолет летел к горам. Там, если Константин Евгеньевич Белопольский правильно понял рисунки венериан, должно находиться озеро, чем-то интересное для экспедиции. Понять венериан как-то иначе казалось невозможным. Они ясно и не один раз указали на это озеро, настойчиво приглашая своих гостей посетить его. Что же находится там? Это выяснится через несколько часов. Вот, наконец, и горный хребет. Его вершины прячутся в толще облаков. Корабль поднялся к самым тучам. Отсюда, с высоты 1,5 километров, легче найти озеро, если оно действительно существует. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. «Вот оно!» – сказал Белопольский. Подобно Гокче, высоко в горах раскинулось огромное озеро. Гокча или Сиван – озеро в Армянской ССР, расположенное на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Примечание автора. Почти правильной круглой формы оно имело 8 километров в диаметре. И как из Гокчи вытекает река Занга, так и из этого озера брала свое начало река Венеры. Подлетев ближе, звездоплаватели увидели, что на берегу вполне можно посадить корабль. С востока и юга озеро окружал лес, а перед ним были широкие и длинные поляны, поросшие, как казалось сверху, такой же травой желто-коричневого цвета, какую они видели у плотины. «Это очень удачно», — сказал Белопольский. «Садиться на воду нежелательно». Мельников кивнул головой. Второй раз предстояло ему совершить трудный и опасный маневр посадки громадного корабля на сушу. Он напряженно всматривался в экран, не выпуская в то же время из поля зрения многочисленные приборы пульта. «Вон там!» — указал Константин Евгеньевич. «Видишь, где озеро образует небольшой залив? По-моему, подходящее место». Скорость падала. Корабль все ближе и ближе подходил к земле. «Один!» — сказал Белопольский. «Лапы!» Секунда, вторая, и звездолет остановился на новом месте. Как и в первый раз, посадка прошла с автоматической точностью. «Что-то ожидает нас здесь», — задумчиво сказал Мельников. В заливе вода была спокойна, но там, на просторе озера, ветер срывал гребни волн, и они рассыпались белыми клочьями пены, хорошо видными в бинокль. Лес начинался метрах в 300 и состоял из каких-то еще не встречавшихся деревьев, меньших размеров, чем у порогов. Примерно в 1 километре за ними поднимались крутые склоны гор. Трава на берегу была густой и высокой, в 1/2 роста человека. Бурное озеро с низко нависшими над ними тучами производило более дикое и неприветливое впечатление, чем лесное озеро. «Там было как-то уютнее», — заметил Князев. Вылазка, произведенная Мельниковым и Коржевским, показала, что почва над густой травой сухая и твердая. «Константин Васильевич», — сказал Белопольский, — «приступайте к сборке самолета. Необходимо обследовать местность сверху». «Придется снова строить ангар», — ответил Зайцев. «День. Будут частые грозы». И будто в подтверждение его слов мощный грозовой фронт закрыл озеро. Место было высокое, ближе к тучам, и гроза казалась страшнее, чем на равнине. А за первой грозой последовала вторая, затем третья и четвертая. Двое суток звездоплаватели не могли выйти из корабля. Точно все грозовые фронты Венеры собрались здесь. Наконец, 6 августа наступило относительное прояснение. Белопольский решил осмотреть лес. В экскурсии приняли участие Коржевский и Фторов. Предположение биолога, что венериане спят днем, судя по всему, было правильным, но все же решили воспользоваться самым мощным из вездеходов. Сомнение вызывала только кажущаяся густота леса. Было неизвестно, есть ли здесь просеки, сможет ли большая машина войти в него. Вездеход-танк был спущен на берег. Трое звездоплавателей, хорошо вооруженные, заняли в нем свои места. Семеро оставшихся на корабле собрались в радиорубке перед экраном телесвязи. Местность казалась совершенно необитаемой, но Венера уже научила их не доверять первому впечатлению. Высокая, желто-коричневая трава легко уступала натиску гусениц. Но позади машины она снова выпрямлялась и казалась нетронутой. Словно и не прошел по ней 32-тонный вездеход. «Снова загадка, снова неизвестное свойство», — говорил Коржевский. «Как богато сюрпризами природа Венеры!» Деревья леса были значительно ниже, чем на равнине. Тоньше, и их кора была не столь гладкой. Стволы также объединялись между собой, образуя арки. Но если там ни одна машина не могла войти в чащу, то здесь это было довольно легко. Деревья стояли редко. Между ними всюду лежали груды упавших стволов, росла молодая поросль, и все это было покрыто бурно разросшейся травой, такой же, как на берегу озера. Вездеход медленно и осторожно вошел в лес, подминая под себя, вдавливая в землю и ломая все, что попадалось на пути. Белопольский старался выдерживать прямое направление. Это легко удавалось. Промежутки между стволами были раз в 5 больше длины машины. Отошли метров на 200 от берега. И вдруг, при очередном повороте, впереди что-то блеснуло. Еще раз. Ошибиться было невозможно. Слишком хорошо знаком этот характерный блеск. Луч прожектора скользнул по гладкой металлической поверхности. Еще несколько оборотов гусениц, и путь преградила полукруглая стена. Огромная труба уходила в обе стороны в глубину леса. Белопольский затормозил. Трое людей в вездеходе и семеро перед экраном радиорубки не верили глазам. Венериане не могли иметь металлургической промышленности. Все, что было известно о них, противоречило такому допущению. Уж не сон ли это невероятная картина? Труба метров 4 в диаметре из какого-то незнакомого желто-серого металла отливала тусклым блеском. Металл как будто совсем новый, он не имел никаких признаков ржавчины. Не об этом ли говорили рисунки венериан? Не сюда ли, к этой непонятной трубе, приглашали они людей? Не ее ли хотели показать? Что же она такое представляет? Когда в заливе Кораллового острова нашли деревянную линейку, первое, о чем подумали звездоплаватели, не посетил ли Венеру космический корабль? Но загадка линейки получила другое, более простое, более естественное объяснение, и прежняя версия была оставлена. А потом на каменной чаше венериан Белопольский увидел украшения в форме тел простой кубической системы, тех самых, которые были найдены в круглой котловине Арсены. И мысль о космическом корабле возникла снова. И вот в лесу у горного озера... «Мы проехали вдоль всей трубы», — подытожил результат экскурсии Константин Евгеньевич. И убедились, что она имеет форму замкнутого кольца. Хотя металл кажется совсем новым, кольцо-труба лежит здесь очень давно. Это с очевидностью доказывают деревья, сросшиеся над ней. Многие растут из-под трубы, изгибаясь по ее поверхности. Можно уверенно сказать, что весь лес вырос после того, как появилась здесь эта труба. Станислав Казимирович считает, что лес имеет за собой тысячи лет. А если бы ее сделали венериане, то это означало бы, что тысячи лет назад у них была развитая техника. А если так, то она должна была развиться еще больше и находиться сейчас в цветущем состоянии. Но этого нет. Вывод — труба сделана не венерианами. Кем же? Вспомним каменные чаши. Вспомним фигуры на Арсене, имеющие с ними какую-то связь. Сомнений быть не может. Мы нашли то, что осталось от космического корабля в незапамятные времена прилетевшего на Венеру. «Ну, почему же?» — начал Топорков. «Вы правы, Игорь Дмитриевич. Встает ряд загадок. Почему корабль остался на Венере? Что случилось с его экипажем? И самое главное, откуда он прилетел и когда?» «Но если труба или корабль, как хотите, лежит здесь так давно, почему не видно следов времени?» — спросил Фторов. «Это еще одна загадка. Вероятно, потому что металл совсем особый, неизвестный на Земле». «Надо проникнуть внутрь», — сказал Мельников. «Мы не видели ничего, что походило бы на запертую дверь. Поверхность трубы всюду гладкая. Ее надо осмотреть с внутренней стороны кольца. Я думаю, поручить это тебе», — прибавил Белопольский. Мельников обрадовался. «Я сделаю это», — ответил он. «Со мной пойдут Фторов и Князев». «Очень хорошо. Я сам хочу предложить именно их». «Когда отправляться?» «Чем скорее, тем лучше». Как всегда, задержала гроза. Но звездоплаватели настолько привыкли, что не обращали на эту помеху особого внимания. «В дорогу!» — сказал Мельников, как только барометр Топоркова после очередной грозы показал, что воздух очистился. Под управлением Князева, которому Фторов показывал направление, вездеход быстро дошел до загадочной трубы, вернее, до космического корабля неведомой планеты. Все уже были уверены, что это звездолет. Мельников и Фторов, захватив с собой раздвижную лестницу, вышли через тамбур. Князев должен был ожидать их возвращения. Если приблизится грозовой фронт, он даст сигнал, и разведчики вернутся в машину до ливня. Путаясь ногами в высокой траве, Фторов установил лестницу, и один за другим они поднялись на трубу. Свет прожекторов, направленных вверх, отражался от листвы и создавал достаточное освещение. С другой стороны был тот же лес. Сверху было хорошо видно, что труба плавно загибается в обе стороны. Диаметр кольца был не меньше 200 метров. Фторов раньше своего товарища заметил второе кольцо. Оно находилось от первого в 5-6 метрах и было той же толщины. Может быть, там, в глубине леса, они найдут еще несколько? Форма космического корабля была, очевидно, совсем необычной. «Кольца должны соединяться между собой», — сказал Мельников. Они осторожно пошли вперед по гладкой и скользкой трубе. Князев, лавируя между деревьями, повел вездеход вслед за ними, стараясь не отходить далеко. Соединение обнаружилось очень скоро. Тонкие с виду трубы из того же металла, расположенные в форме ромба, соединяли оба кольца. Сквозь этот ромб поднималось огромное дерево, 3 метра в обхвате. Это лишний раз доказывало, как давно находится здесь это странное сооружение. Шагов через 30 они увидели второй ромб. И словно нарочно сквозь него опять-таки выросло дерево. Оно задело в своем росте металл, и ромб был искривлен. «Такие гиганты!» — задумчиво сказал Мельников. «Растут сотни и сотни лет». «Я очень волнуюсь», — признался Фторов. «Эти трубы. Мы ходим по ним. Кто построил эти кольца? Кто прилетел в них на Венеру? Здесь, под нашими ногами, величайшие тайны. Что, если внутри все так же хорошо сохранилось, как снаружи? Удастся ли только попасть внутрь? С корабля сообщили о приближении грозы, и Фторов с Мельниковым спустились к вездеходу. Но грозовой фронт прошел стороной. Вопрос, надежен ли лесной купол, остался по-прежнему открытым. «Нам надо перебраться за вторую трубу, иначе мы ничего не выясним». «А если гроза?» «Укроемся под трубой. Наши костюмы водонепроницаемы. Это доказано опытом Романова». Белопольский, которому Мельников сообщил о своем намерении, разрешил поход к центру колец. Прожекторы на шлемах должны дать достаточно света, чтобы ориентироваться в лесу. Лестницу можно носить с собой, она была очень легкой. И вот началась эта необычайная экскурсия в далекое прошлое. Впоследствии, когда они снова очутились в привычной обстановке звездолета, только снимки, сделанные Фторовым, служили доказательством, что все это действительно видели их глаза. Настолько странным и необычайным было виденное. Прежде чем углубиться в лес, Мельников и Фторов, неотступно сопровождаемые вездеходом, прошли по всей длине наружной трубы. Подсчет сделанных шагов подтвердил, что диаметр кольца ровно 200 метров. Вторая труба все время шла параллельно первой, на одном и том же расстоянии, и прикреплялась к ней через каждые 15-16 метров ромбовидными конструкциями. В двух местах, расположенных, очевидно, по диаметру, от наружной трубы отходила другая, прямая и меньшего размера, и, пройдя сквозь внутреннюю трубу, исчезала среди деревьев. «Там должно быть что-то», — Мельников указал рукой к центру колец. «Какое-то центральное ядро». «Я тоже так думаю», — согласился Фторов. Обойдя кольцо, они вернулись немного назад и остановились у радиальной трубы. Идти к центру лучше всего было прямо по ней. Металлические подошвы их ботинок сильно затрудняли хождение по гладкому металлу, но продираться через бурелом и высокую траву было еще трудней. Приказав Князеву не отходить от этого места, Мельников первым спустился по лестнице, которую держал Фторов. Потом он помог спуститься товарищу. Преодолев второе кольцо, они углубились в лес. Свет прожекторов вездехода вскоре померк и перестал освещать путь. Вспыхнули прожекторы на шлемах. Дорога по трубе оказалась не столь легкой, как они думали. Чуть не на каждом шагу путь преграждали стволы деревьев, изогнувшиеся самым причудливым образом. Приходилось перелазить через них с помощью лестницы или спускаться на землю и обходить препятствия. Они убедились при этом, что путешествие по земле заняло бы очень много времени. Трава была настолько упругой, что каждый шаг стоил больших усилий. Труба метров 2,5 в диаметре не лежала на земле, подобно двум кольцевым, а висела в воздухе. Учитывая ее длину, они пришли к выводу, что металл исключительной прочности. Об этом же говорил тот факт, что ни одно дерево, выросшее из-под этой трубы, не смяло ее, а само изгибалось по поверхности. А ведь раньше они видели, что крепления между кольцами не выдерживали страшного натиска растущего великана. «И кроме того, — сказал Мельников, — нельзя забывать, что корабль лежит тут тысячи лет. Ни один земной металл не уцелел бы столько времени». В 50 метрах от второго кольца они наткнулись на третье. Оно было той же толщины, что и два первых. «Схема концентрических колец», — заметил Фторов. «Интересно, что находится в центре?» Деревья стали редеть. Над головой сквозь листву уже можно было увидеть клочок неба. И вот что-то огромное, казавшееся бесформенным, встало на их пути. Это что-то, плотно обросшее деревьями, было центром космического корабля. Форма этого центра была скрыта от глаз. Настолько крепко зажал его в своих объятиях лес. Но им обоим казалось, что это не шар и не куб, а что-то другое. «Константин Евгеньевич!» — позвал Мельников. «Слушаю!» — тотчас же ответил Белопольский. «Мы дошли до центра. Деревья так обступили его, что мы даже формы не можем определить. Но если есть вход внутрь, то он должен быть здесь. Надо уничтожить деревья. Придется вернуться за ультразвуковым аппаратом». «Постойте!» — сказал вдруг Фторов. «Вот, кажется, дверь». Действительно, сбоку от трубы, в месте, не закрытом деревьями, ясно виднелась тонкая линия, образующая собой правильный пятиугольник. «Правда, похоже на дверь», — сказал Мельников. «И она должна открываться снаружи». «Не видно ни кнопок, ни замка». «Должны быть, если, конечно, это дверь, а не что-нибудь другое». «Очень похоже на дверь». Пятиугольник находился на уровне центра трубы, и рассматривать его приходилось, низко нагнувшись. Мельников и Фторов спустились на землю. Но теперь предполагаемая дверь оказалась над головой. «Приставь лестницу!» Луч света упал на металлическую поверхность, и прямо перед собой Мельников внезапно увидел какие-то выступы. Их было три. Средний имел форму пятиугольника, два боковых — квадрата. «Это, безусловно, механизм двери», — взволнованно сказал Фторов. «Да, по-видимому», — сдерживая себя, ответил Мельников. «Попробуем разобраться». «Борис Николаевич», — раздался голос Белопольского. «Соблюдайте крайнюю осторожность. Мы не знаем, что произойдет, если вы дотронетесь до механизма. Что он собой представляет?» Мельников рассказал. «По-моему», — закончил он, — «ничего не может произойти, кроме того, что дверь, возможно, откроется. Но шансов на это мало. Скорее всего, механизм давно не работает. Пожалуй, будет лучше, если один из нас отойдет подальше». «Я очень прошу вас», — умоляюще сказал Фторов, — «доверьте это мне». Мельников видел, что молодой инженер даже побледнел от волнения. Отказ глубоко заденет его. «Хорошо, разбирайся ты. Когда кончишь, позовешь меня». Он поднялся на трубу и, не оглядываясь, скрылся за деревьями. В ловушке. Оставшись один, Фторов внимательно осмотрел выступы. Они казались вылитыми на металле корпуса. Но если это был механизм, они должны поддаваться нажиму или поворачиваться. «Но, может быть», — подумал он, — «время испортило механизм, и все усилия будут напрасными». Ему страстно хотелось добиться успеха, особенно после того, как он взялся за это дело вместо Мельникова. «Стыдно будет, если не догадаюсь. Сочтут хвостуном». Странная форма космического корабля была чужда человеку Земли, но это было создание рук существ, близких ему по своему умственному развитию. Фторов был убежден, что человеку доступны их мысли. «Будем рассуждать так, как будто это сделано на Земле», — громко сказал он. «Правильно», — ответил невидимый Мельников. «Спокойно, Геннадий». Фторов осторожно взялся за средний пятиугольник. Сперва он попробовал нажать на него. Выступ не поддался. Тогда он сделал попытку повернуть. Что-то дрогнуло под его пальцами. Фторов нажал сильнее, послышался тягучий скрип. «Ага, пятиугольник поворачивается. Поставим его на место и возьмемся за квадраты». Квадратные выступы повернуть не удалось. Но когда Фторов со всей силы нажал на них, они поддались. «Средний выступ поворачивается», — сказал он. «А крайние действуют по принципу кнопки». «Десятки возможных комбинаций», — заметил Мельников. «Вы сами решили рассуждать так, как будто это сделано на Земле», — вмешался Зайцев. «Путь правильный. Мы не запираем входы на звездолет на манер несгораемых сейфов. Вряд ли и они это сделали. Ищите простое решение». Фторов стал нажимать на квадраты, то на один, то на оба сразу. поворачивая пятиугольник в разные стороны. Тщетно. Двери не думала открываться. От времени или потому, что они так были сделаны, выступы поддавались большим трудом. Торву приходилось пускать в ход всю свою недюжинную силу. «Ничего не выходит», — сказал он, тяжело дыша. «Отдохните, а мы пока подумаем», — посоветовал Белопольский. Второв слышал, как члены экипажа обменивались мнениями. В обсуждении принимали участие Мельников и Князев. «Как расположен средний выступ?» — спросил Зайцев. «Это правильный пятиугольник». «Я спрашиваю, как он расположен относительно пятиугольника двери?» «Постойте!» — воскликнул Второв. «Да, действительно!» — прибавил он, внимательно вглядевшись в тонкую линию над своей головой. «Они расположены несимметрично». «Попробуйте поставить их в симметричное положение». Оказалось, что средний выступ можно было повернуть на 180 градусов. Как только маленький треугольник совпал по положению с большим, раздался негромкий звук. Точно упало что-то металлическое. Второв отскочил назад. Но ничего не случилось. Дверь оставалась в прежнем положении. Сильно бьющимся сердцем инженер протянул руки к квадратам. Он почему-то был уверен, что на этот раз его ждет удача. Металлический звук доказывал, что механизм работал. Изо всей силы он нажал на оба выступа. Над ним что-то мелькнуло. Второв инстинктивно пригнулся к земле. Полная тишина. Он поднял голову, а двери не было. На месте металлического пятиугольника он увидел что-то бледно-голубое, казавшееся прозрачным. Точно газовая пленка заменила металл. Мельников, Князев и все, кто находился на звездолете, услышали отчаянный, каким показалось, крик Второва. «Свет! Свет!» Теперь он видел, видел ясно. Это что-то не было пленкой голубого газа. Перед ним находилось пятиугольное отверстие, из которого откуда-то, из недр космического корабля, исходил слабый, но несомненный свет. Тусклые блики его легли на стволы деревьев, на металлическую поверхность трубы. Свет. Что же это? Разве может какой бы то ни было искусственный источник света просуществовать тысячи лет? Второв стоял и смотрел, не отвечая наградам, сыпавшиеся на него вопросы товарищей. Он пришел в себя, почувствовав прикосновение к плечу. Рядом был Мельников. Борис Николаевич, не отрываясь, смотрел вверх на таинственный и непонятный свет, бессознательно сжимая все сильнее плечо Второва. «Что это?» — прошептал он. «Откуда?» «Не знаю», — машинально ответил Второв. «Неужели? Не знаете?» — послышался насмешливый голос Пайчадзе. «Скажите хотя бы, что видите?» «Свет». «И что же?» Мельников перевел дыхание и рассказал о непонятном явлении. Долго никто не отвечал ему. Наконец они услышали, как Белопольский произнес «несомненно» и снова молчание. «Ну что ж», — сказал Мельников. «Дверь открыта. Войдем». Всего можно было ожидать, самого неожиданного, самого внезапного на давно умершем корабле с неведомой планеты. Но только не света, спутника жизни. Это было более чем непонятно. Это походило на чудо. «Войдем», — повторил Мельников, но в его голосе не слышно было обычной решительности. Второв молча приставил лестницу. Он видел, что Мельников, образец хладнокровия, мужества и воли, человек, по общему мнению, без нервов, колеблется и словно не может решиться поставить ногу на ступеньку. И молодой инженер внезапно осознал, что никакие силы не смогли бы заставить его самого первым подняться по лестнице. Живое существо, будь оно самым чудовищным порождением фантазии, не заставило бы его отступить. Но этот сверхъестественный свет лишал его всякой власти над собой, сковывал мозг непреодолимым чувством страха. Прошла минута. «Войдем!» — в третий раз сказал Мельников и быстро поднялся к двери. Его согнутая фигура скрылась в отверстии, и тотчас же раздался его голос. «Идите скорее!» Страх как-то сразу исчез. Фторов поднялся за своим командиром. Отверстие было слишком мало для его роста, и пришлось согнуться чуть ли не вдвое. Мельников стоял у самой двери. Фторов выпрямился, выглянул и почувствовал, как у него закружилась голова. Что это было? Куда попали из темного леса Венеры два человека Земли? Казалось, тут не было ни пола, ни стен, ни потолка. Всюду что-то неопределенное, не имеющее ясных очертаний, расплывчатое и живое. Со всех сторон их окружало нечто, непрерывно меняющее свой цвет, переливаясь и сверкая всеми оттенками радуги, как будто отражаясь друг в друге и создавая дикий хаос красок. И везде, наверху, внизу, по сторонам, шевелились причудливые разноцветные фигуры людей, изломанные, исковерканные подобия человека в немыслимых позах. Мельников поднял руку, словно защищаясь от этого зрелища, и тотчас же вся толпа призраков повторила его движение. «Это наше собственное отражение», — тихо и с видимым облегчением сказал он. Очевидно, стены, потолок и пол были зеркальны. Каждое движение его и второго вызывало ответное движение, бесчисленное количество раз повторяющееся всюду, куда бы они ни посмотрели. Почему эти отражения так изломаны, исковерканы? На середине, а может быть и у стены, они потеряли чувство перспективы и расстояния. Непонятно, на чем стояла каменная чаша. Единственный реальный и неподвижный предмет в этом помещении. Чаша точно такая же, какую видел Фторов и какая разбилась тогда на лесной просеке. По краям они рассмотрели это. Она была украшена изображениями тел простой кубической системы. Над чашей поднималось ровное бледно-голубое пламя. Такое пламя дает тонкая пленка горящего спирта. Это и был источник непонятного света. «Константин Евгеньевич», — сказал Мельников так тихо, что его вряд ли могли услышать. Но на звездолете были мощные приемники. «Я слушаю тебя», — ответил Белопольский. «Каменная чаша». «Я ожидал этого». «Но в ней горит огонь». «В этом нет ничего невероятного. Время должно было изгладить из памяти венериан искусственное пламя. Их чаши, очевидно, погасли совсем недавно. Относительно недавно, конечно. Но расскажите нам, что вы видите?» Спокойный голос Белопольского окончательно привел в себя обоих разведчиков. Перед ними была химическая загадка, не больше. Тайну вечного огня раскроет наука. «Рассказать? Это не так-то просто», — ответил Мельников. «Лучше потом, когда вернемся». «Тогда мы сможем иллюстрировать наш рассказ фотоснимками», — прибавил Фторов, вспомнив только сейчас о фотоаппарате. Они уже спокойно и более внимательно осмотрелись. Перекрещивающиеся отражения, все время меняющих свой цвет стен, пола и потолка, мешали им, но постепенно они как-то привыкли. И тогда смогли рассмотреть помещение. Оно оказалось, если не считать пола, круглым, из странной формы остроугольных граней, переплетающихся в непривычном узоре. Пол был ровным и как будто стеклянным. Чаша стояла словно на середине, но на чем она держалась, никак не удавалось рассмотреть. «Подойдем ближе», — нерешительно предложил Мельников. «Пожалуй», — еще более робко согласился Фторов. Но ни один из них не двинулся с места. Мельников что-то обдумывал, а его товарищ не решался первым отойти от двери. Фторов слышал, как Мельников пробормотал что-то насчет металлических стен. «Константин Евгеньевич», — сказал он громко, — «здесь нет никаких дверей внутрь корабля. Но, может быть, мы их найдем. Стены звездолета как будто металлические. Радиосвязь может прерваться. Если это случится, не беспокойтесь». «Постараемся», — ответил за Белопольского Пайчадзе. «Но ручаться за успех не можем». «Осторожнее», — сказал Константин Евгеньевич. Мельников и Фторов отошли от стены. Но едва они сделали первый шаг, позади послышался негромкий звук. Точно упало что-то металлическое. Оба испуганно обернулись. Двери не было. Там, где только что находился темный пятиугольник, сквозь который виднелся лес Венеры, разноцветно блестели остроугольные грани. Все слилось неразличимо. Где выход, неизвестно. Фторов бросился на стену и больно ударился о какой-то выступ. Это привело его к осознанию действительности. Заперты. «Кто закрыл дверь?» «Конечно, никто», — ответил Мельников. «Она закрылась сама. Прошли тысячи лет, но механизмы работают исправно, как этот огонь в чаше». «Как же мы выйдем?» «Не знаю. Может быть, совсем не выйдем. Я сам предупредил, что связь может прерваться». «Звездолет!» — позвал Фторов. Никакого ответа не последовало. «Эти стены из какого-то металла», — сказал Мельников. «Нас не могут услышать. Пока что мы отрезаны от внешнего мира». Фторову пора была привыкнуть к хладнокровию своего спутника. «Что же делать?» — спросил он. «То, что хотели. Осматривать корабль. Вот только ни одной двери не...» Он запнулся на полусловие, изумленно глядя на стену. Совсем близко, как будто рядом с исчезнувшим входом что-то странное и непонятное происходило с разноцветными гранями. Они стали быстро тускнеть, терять очертания. Обозначился пятиугольный контур, резко выделявшийся на стене. Вот уже внутри этого контура почти не видно граней. Они исчезают, тают на глазах, превращаясь в пустоту. Еще момент, и перед ними оказалось пятиугольное отверстие. «Вот и дверь», — сказал Мельников. В первый раз Фторов услышал дрожь в его голосе. «Куда девалась стена?» «Кто может ответить на такой вопрос? Факт тот, что перед нами дверь внутрь корабля. Она открылась автоматически, как только закрылась наружная». Наклонившись, они заглянули в отверстие. За ним находилась радиальная труба. Голубое пламя, горящее в чаше, отражалось на ее стенках длинными светлыми полосами. Противоположный конец трубы скрывался во мраке. «Наружная дверь закрылась, как только мы от нее отошли», — сказал Фторов. «Да, одному из нас следовало остаться на пороге. Здесь автоматика иная, чем у нас. Она видит и действует самостоятельно. И самое поразительное, она сохранилась в полной исправности. Этот корабль многому нас научит». «Мы сумели открыть дверь снаружи», — сказал Фторов. «Неужели не сумеем сделать это изнутри? Если не мы, то наши товарищи откроют ее. Они знают, где мы находимся. Это шанс на спасение». «Перерыв связи заставит их поторопиться на помощь». «Вряд ли. Мы предупредили, что радиосвязь может прерваться». Мельников внимательно посмотрел на Фторова. «Неужели ты боишься, Геннадий?» Молодой инженер покраснел. «Не знаю», — откровенно ответил он. «Я не боялся, когда мы с вами сидели в кабине разломанного самолета. Но здесь, кажется, боюсь». «Непонятное должно вызывать страх», — задумчиво сказал Мельников. «Это верно. Однако», — прибавил он обычным тоном, — «не будем терять времени». Они подошли к каменной чаше. Даже вблизи не было видно, на чем она стояла. Но не могла же чаша висеть в воздухе без всякой опоры. Фторов попробовал провести рукой под чашей. Его пальцы коснулись чего-то твердого, и он нервно отдернул руку. Мельников осторожно ощупал невидимую опору. Чаша стояла на чем-то, имевшем кубическую форму. Но это что-то было абсолютно невидимо, непонятным образом застывший воздух. Они тщательно обследовали все помещение, имевшее в диаметре 6 метров. Только ощупью можно было определить его размеры. Перекрещивающиеся отражения уничтожали видимость расстояний. Толпа фантастических призраков, десятки Мельниковых и Фторовых, в неестественных позах, прямо боком и вверх ногами, при каждом их движении причудливо переплетались со всех сторон, извиваясь в какой-то дикой пляске. Фторов старался не смотреть, но они всюду лезли в глаза. «Надо уйти отсюда», — сказал он наконец. «У меня кружится голова». Ничего, что хотя бы отдаленно указывало на механизм двери, они не нашли. «Вероятно, он находится на центральном пульте управления», — сказал Мельников. «Здесь должен быть какой-то пульт». «Да», — ответил он Фторову. «Надо уйти, у меня тоже кружится голова. Но я опасаюсь, что и эта дверь закроется, как только мы войдем в трубу. Логически должно быть так». «Давайте я войду один, а вы останетесь». «А что из этого толку?» «Нет, лучше вместе». Они стояли перед загадочной дверью, не решаясь войти. Здесь, в центре, было, конечно, безопаснее. Белопольский спустя некоторое время поймет, что разведчики попали в какую-то ловушку и пришлет помощь. Как открывается наружная дверь, на звездолете знают, но если они войдут внутрь корабля, то рискуют остаться там навсегда. Было совершенно неизвестно, удастся ли найти способ выбраться. «Что же делать?» — думал Мельников. «Как поступить? Остаться здесь и ожидать товарищей? Но ведь все равно когда-нибудь придется пойти внутрь». Будь он один, он не колебался бы ни минуты. Но Фторов. Ответственность за него лежала на Мельникове. Эх, была не была. В крайнем случае они сумеют прорезать стенку трубы или даже взорвать ее. «На всякий случай оставим записку», — сказал он. Кратко, но достаточно подробно описав все, что с ними произошло, Мельников положил записную книжку возле чаши на невидимый постамент. Книжка казалась висящей в воздухе, и ее нельзя было не заметить сразу. «Ну, теперь идем». Пятиугольное отверстие было той же величины, что и наружная дверь. Неизвестные звездоплаватели, очевидно, были небольшого роста. Мельников, нагнувшись, перешагнул порог. Фторов последовал за ним. Они остановились сразу за дверью, тревожно наблюдая за ней. Закроется или нет? Дверь закрылась. Они увидели, как отверстие затянулось точно прозрачной газовой пленкой, сперва чуть заметной, но затем быстро густевшей. Потом, как-то сразу, резким скачком, только что бывшее перед ними отверстие исчезло. На его месте блестела гладкая, по-видимому, металлическая стена. Это было так странно, так необъяснимо, что несколько минут оба звездоплавателя смотрели на чудесную стену, не будучи в состоянии сказать хоть одно слово. Они задыхались от волнения. Только что на их глазах произошло явление, совершенно неизвестное земной науке. Пустота, сквозь которую они свободно прошли, превратилась в металл. Высшей наукой, непонятной, загадочной, повеяло на них от этого феномена, который, несомненно, являлся только применением еще неизвестных им законов природы. «С этой стороны почему-то нет граней», — сказал, наконец, Мельников. «А вам не кажется странным, что мы ее видим?» — спросил вдруг Фторов. — Кого? — Стену. Здесь должно быть совсем темно. самом деле», — подумал Мельников. Лампы на шлемах они потушили, когда вошли внутрь корабля. Голубой огонь чаши остался за дверью, но стена была видна. Больше того, они видели свои тени, шевелившиеся на ней. «Значит, за спиной свет!» Мельников обернулся и вскрикнул. В его голосе были радость и удивление. Из глуби тысячелетий. Труба, которую они видели из-за двери, идущей в темную даль, оканчивалась в трех шагах. Смутно виднелись деревья леса. Свет был светом дня. Очевидно, не таким слабым, каким казалось в самом лесу. Этот свет был достаточным, чтобы видеть внутри короткого отрезка трубы, непонятным образом заменявшего целую трубу. Этот свет создавал тени. «Выход!» — радостно вскричал Второв. «Нет», — сказал Мельников. «Это не выход. Смотри внимательней». И Второв увидел. Неясная масса деревьев была по сторонам и сверху, но прямо впереди ее не было. Темная пустота уходила вглубь леса. Видимая труба оканчивалась в трех шагах, а дальше продолжалась труба, ставшая невидимой. Какой-то призрак трубы, о существовании которой можно было лишь догадываться. И все же это была та самая труба, по которой они пришли сюда. Только она стала по неизвестной причине абсолютно прозрачной, как пьедестал, на котором стояла чаша. Мельников подошел к краю. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы шагнуть дальше. Под ногами он различал траву. Казалось, что идти некуда, оставалось только прыгать вниз. Но металлическая подошва его ботинка ступила на гладкий пол. Рука ощущала полукруглую стенку. Труба была тут, твердая, как и раньше, и невидимая. Они шли в полутора метрах над землей, как будто по воздуху. Ноги не слушались, и на каждом шагу они спотыкались, хотя пол был ровным. Ходить, не видя, почему идешь, было не так просто. «Если бы кто-нибудь мог на нас посмотреть», — сказал Второв. «Странное зрелище. Два человека идут по воздуху. Если труба прозрачна снаружи?» «А разве может быть иначе?» «Все возможно». Мельников включил лампу на шлеме. Луч света лег на металлическую стенку трубы. Они видели характерные блики, создаваемые светом на поверхности гладкого металла. Но одновременно они видели и то, что находилось за трубой. Это противоречие производило ошеломляющее впечатление. Как раз в этом месте вплотную к трубе росло дерево. До того, как зажегся свет, его было плохо видно. Черный контур ствола. Но и теперь дерево осталось таким же темным, хотя находилось в метре от их глаз, и на него должен был падать луч света. «Вот доказательство», — сказал Мельников. «Металл трубы прозрачен односторонне. Внешний свет проходит свободно, но внутренний не может пройти. Снаружи нас никто не смог бы увидеть». «Из этого материала мы будем строить стены домов», — сказал Второв. «Когда узнаем, что это такое? Представляете себе, сколько света будет в таких домах? А снаружи ничего не видно». «Ты начинаешь фантазировать, Геннадий. Раз мы попали в сказку из Тысячи и одной ночи». «Где-то здесь», — сказал Мельников. «Должно быть внутреннее кольцо». «Да, оно недалеко. Половину трубы мы, безусловно, прошли». Они знали, какую форму имел этот странный корабль. В центре находилось шестиметровое ядро. Его окружали три трубы кольца, одно в 50 метрах, а два других, близко расположенных друг к другу, в 100 метрах. Центр и кольца соединялись прямой трубой. Первое, внутреннее кольцо, должно было вот-вот показаться. «Если оно куда-нибудь не исчезло», — подумал Второв. Но кольцо оказалось на своем месте. Через несколько шагов они увидели его сквозь стенку трубы. И так же, как в начале у ядра, так и теперь, в трех шагах от кольца, труба перестала быть прозрачной. но ничего не преградило путь. Там дальше опять виднелись прозрачные стенки. Радиальная труба проходила через внутреннее кольцо насквозь. «Тут должен быть выход». Лучи прожекторов освещали гладкие стенки. Никакого намека на скрытую дверь, никаких выступов, никаких признаков механизма. И снова появилась непонятная и пугающая в своей таинственности техника космического корабля неведомой планеты. Словно кто-то разумный и внимательный наблюдал за ними, стерег каждый их шаг. «Тут должен быть выход», — повторил Мельников, протягивая руку к стене. И в ответ на это движение они увидели, что вход действительно существует. Часть металлической стены резко изменила свой вид. Сразу потускнели на ней блики света. Обозначился пятиугольный контур. Металл быстро таял, превращаясь в пустоту. Словно обрадовавшись, лучи прожекторов рванулись вперед, внутрь кольца. Сверкнули какие-то длинные цилиндры. Красные, зеленые, желтые. От двери в глубину шла узкая, как будто стеклянная дорожка. Странный, почти невидимый мостик. Куда он вел? Что находится там в темной неизвестности? Фторов внезапно схватил руку Мельникова. «Смотрите!» — воскликнул он, указывая назад. Это было новым доказательством разумности автоматики, управлявшей дверями и стенками космического корабля. Прозрачная труба, по которой они только что прошли, не видя ее, превратилась в металлическую, потеряла прозрачность. Исчез лес Венеры. Плотную мглу рассеивал только свет их прожекторов. И там, по ту сторону кольца, невидимая труба превратилась в видимую. «Какая-то чертовщина», — сказал Фторов. «Стенки трубы становятся прозрачными, когда в ней кто-нибудь находится», — задумчиво произнес Мельников. «Двери открываются, когда к ним кто-нибудь подходит. Соединение техники телевидения с автоматикой мыслящих машин вполне может справиться с такой задачей. Лет 50 тому назад это могло показаться чертовщиной. Но сейчас...» «Этак мы можем, сами того не подозревая, пустить в ход двигатели корабля». Мельников вздрогнул. «Ты прав, Геннадий. Надо быть очень осторожными. Попробуй пойти обратно к центру, а я останусь здесь. Увидим, что произойдет». Произошло то, чего и ожидал Мельников. Едва Фторов сделал три шага в сторону центра и вышел за края кольца, стенки трубы опять стали прозрачны. Это случилось почти мгновенно. Было ясно, что тысячелетия автоматика работает с поразительной точностью, реагируя на каждое движение. Создавалась грозная опасность. Кто были хозяева этого корабля? Каков был их умственный уровень? Не приходилось сомневаться, что неизвестные звездоплаватели стояли на очень высокой ступени развития. Но, может быть, эта ступень была слишком высокой. Может быть, человек Земли не в силах понять то, что для них было просто и естественно. Малейшая неосторожность могла привести к совершенно непредвиденным последствиям. Ни Мельников, ни Фторов не имели никакого представления о принципах работы автоматики корабля. Они блуждали по нему с завязанными глазами. Точно в таком же положении мог оказаться человек, не имевший специальных знаний, очутившийся в полном одиночестве на пульте управления современной атомной электростанции и вздумавший наугад поворачивать ручки и нажимать непонятные ему кнопки. Фторов вернулся обратно. Как и следовало ожидать, труба снова потеряла прозрачность. Они стояли перед пятиугольной дверью, не решаясь пройти туда, где казавшийся хрупким стеклянный мостик уходил вдаль, окруженный разноцветными цилиндрами неизвестного назначения. «Может быть, благоразумнее вернуться?» — спросил Фторов. «Дверь в центр закрыта. Она, вероятно, откроется, когда мы к ней подойдем?» «Это вполне возможно, Но раз мы рискнули прийти сюда, пойдем дальше. Только не надо делать никаких жестов и ни до чего дотрагиваться. Разве может быть так, что на этом корабле все приводится в действие автоматикой, реагирующей на жесты? Думал Мельников. Двери, прозрачность стен, двигатели. А может быть и еще что-нибудь, о чем мы даже и не подозреваем. Мы не знаем, какие жесты могли делать существа, о внешнем облике которых нам ничего не известно. Я протянул руку к стене, и открылась дверь. Это произошло здесь. Но, может быть, в другом месте. Движение моей руки приведет к пуску двигателей, и корабль вдруг поднимется. Никакие деревья, как бы крепко они ни срослись друг с другом, не удержат звездолет и будут сорваны, как бумажные. Мы рискуем улететь с Венеры, не умея управлять кораблем. Но, думая так, Мельников внешне спокойно ступил на мостик. Казавшийся стеклянным, он заметно прогнулся, когда Фторов, вслед за Мельниковым, ступил на него. Не было никаких перил. Узкая, не шире 30 сантиметров, прозрачная полоска висела в воздухе примерно на середине кольцевой трубы. На чем она держалась, было неизвестно, как будто ни на чем. «Вернись!» — отрывисто сказал Мельников, каждую секунду ожидая, что мостик сломается. «Некуда!» — ответил Фторов. Действительно, дверь позади них уже закрылась. Круглая стена оказалась сплошной, никаких следов пятиугольного отверстия. «Протяни к ней руку!» Фторов повиновался, но жест, который с той стороны привел к появлению двери, на этот раз не оказал никакого действия. «Стой на месте!» Мельников осторожно сделал шаг вперед. И вдруг неяркий, словно голубой свет озарил внутренность трубы. Источника света не было видно. Казалось, что воздух внезапно получил способность светиться. Мельников замер. Фторов боялся дышать. Оба стояли неподвижно, как статуи. Голубой свет физически ощутимо обволакивал их со всех сторон, как легкая дымка тумана. Они не видели ни одной тени. Свет не имел направления, он был повсюду, в самом воздухе. Таинственные цилиндры странно изменили свой цвет. Красные стали фиолетовыми, желтые — зелеными. А те, которые раньше были бледно-зелеными, теперь стали бирюзовыми. Мостик совсем исчез из глаз, словно растворившись в светящемся воздухе. И вот они почувствовали едва уловимый незнакомый им запах. Воздух космического корабля проходил через фильтры противогазов и, смешиваясь с земным кислородом, проникал в легкие. Мысль о возможном отравлении этим чужим воздухом заставила обоих звездоплавателей вздрогнуть. Это не был воздух Венеры. Они не слышали раньше этого запаха. Это был воздух какой-то другой планеты. Было вполне возможно, что он смертелен для человека Земли. «Бежать!» — подумал Фторов. Но бежать было некуда. Выход был отрезан, сомкнувшийся над ними стеной. Как открыть его? Как заставить пятиугольное отверстие появиться снова, они не знали. Кругом лежали загадочные цилиндры, длинные, окрашенные в различные цвета. Между ними, неизвестно как, державшаяся в воздухе, проходила узкая дорожка, которую почти невозможно было увидеть. В голубом свете она стала какой-то нереальной. Метрах в 40 впереди дорожка исчезла за поворотом, плавно загибаясь влево вместе со всей трубой. Мельников машинально потушил лампу на шлеме. Симптомы отравления не появлялись, но если бы они даже и появились, отступать было некуда. «Будь что будет», — сказал он. «Вперед, Геннадий!» Он пошел по дорожке, балансируя плечами, чтобы сохранить равновесие на почти невидимом пути. Пошевелить руками он не решался. Фторов пропустил его вперед на 10 шагов и, в свою очередь, отошел от стены. Мостик упруго сгибался под их тяжестью. Его прозрачный материал был очевидно прочен, хотя и не рассчитан на земного человека. Неизвестные звездоплаватели, если судить по дверям, были маленького роста и, вероятно, весили немного. Сразу за поворотом они увидели, что трубу снова перегораживает круглая стена. От первой ее отделяло 60 метров. «Похоже, что труба разделена на 5 отсеков», — сказал Мельников. «Такие должно быть на космическом корабле». «Похоже, что мы заперты здесь с двух сторон», — ответил Фторов. «Посмотрим». Но еще не дойдя до стены, они поняли, что опасения напрасны. Невидимый глаз зорко следил за ними. Отсутствующие хозяева корабля гостеприимно принимали незваных гостей, людей другой планеты. Загадочная автоматика снова начала свою работу. На стене резко выступил уже знакомый пятиугольный контур. Быстро потускнел блестящий металл, растворился, растаял и исчез. Открылось взору темное, без света помещение. Второй отсек кольцевой трубы. Но только Мельников, шедший впереди, перешагнул порог, повторилось прежнее явление. Голубым светом вспыхнул воздух. А там, позади, в оставленном ими помещении, воздух погас. Дверь со Фторовым сразу закрылась. Второй отсек был точным повторением первого. Также шла ни к чему не прикрепленная стеклянная дорожка. Такие же цилиндры лежали кругом. Все было точно таким же. «Вероятно, это машинные залы», — сказал Мельников. «Возможно, что все внутреннее кольцо занято механизмами». «Пойдем назад?» «А как открыть двери? Не лучше обойти всю трубу? Может быть, по ней можно ходить только в одном направлении?» Через 60 метров перед ними снова встала глухая стена. Подойдя к ней, они были уверены, что и на этот раз откроется дверь. Но отверстие не появлялось. Мельников попробовал протянуть руку. Никакого действия. «Что случилось?» — недоуменно сказал он. «Или автомат испортился?» «Пойдем назад». «Но ведь и там дверь закрыта». Они стояли, не зная, что предпринять. Дверь в радиальную трубу не открывалась. Они уже пробовали ее открыть. А здесь, казалось, и не было никакой двери. Глубокая тишина окружала их. Светящийся туман беззвучно и мягко обволакивал разноцветные цилиндры и двух людей, беспомощно стоявших на узкой полоске прозрачного стекла. Что-то неумолимо приближалось, как возмездие за их дерзкое вторжение. Они молчали, инстинктивно прислушиваясь. Слуховые аппараты их шлемов восприняли бы малейший шорох. Но кроме дыхания товарища, ни тот, ни другой ничего не слышали. Да и откуда могли бы взяться звуки жизни на мертвом корабле? Может быть, там, где помещались чудесные автоматы, обладавшие зрением и разумом, проявилось бы каким-нибудь звуком их загадочно сохранившаяся жизнь. Но здесь царила полная тишина. Что-то приближалось, неотвратимое и грозное. Что они могли предпринять для своего спасения? И вот, когда оба человека подумали, что только другие, оставшиеся на свободе люди, могут прийти к ним на помощь, это случилось. Если бы не свидетельство фотоаппарата, которым успел воспользоваться Фторов, они сами усомнились бы в виденном. Но беспристрастный и точный объектив навсегда зафиксировал невероятную картину. Желто-серая стена, закрывавшая им дорогу, внезапно исчезла. Исчезла сразу вся, целиком. Но то, что находилось за ней, по-прежнему оставалось невидимым. Там, где только что был металл, на краю стеклянного мостика, дрожали синими искрами перекрещивающиеся полосы, точно сетка из хрустальных нитей, бездонная глубина которой там дальше переходила в темно-синий мрак. И в двух шагах ошеломленные люди Земли увидели человека другой планеты, хозяина этого странного и непонятного корабля. Он стоял прямо перед ними и смотрел на них, Окруженный искрящимся ореолом синих нитей, он выглядел вполне реально и казался живым человеком, из плоти и крови. Маленького роста, стройный и хрупкий, во всем подобный человеку Земли, он был одет в плотно облегающий тело темно-синий костюм, похожий на трико гимнастов. Тонкая, серебряного цвета цепочка висела на его шее. Только секунду, не больше, и он, и люди стояли неподвижно. Но вот за спиной Мельникова послышался щелчок затвора фотоаппарата. Фторов сфотографировал незнакомца. Медленным, плавным движением таинственный хозяин протянул вперед руки, словно приветствуя людей Земли. И тогда оба звездоплавателя поняли, что перед ними не человек, а чудесное явление человека, вероятно, давно умершего. Хрустальные нити насквозь пронизывали его тело и руки. Движения были чуть заметно прерывисты. И они поняли смысл того, что произошло перед ними. Неведомые хозяева корабля давно, тысячи лет тому назад, предвидели их приход, подготовились к нему и с помощью своей совершенной техники приветствуют их. Перед ними была ожившая тень далекого прошлого. И тень заговорила. Послышался певучий звук, точно песня, исполняемая в медленном темпе. Глубоко потрясенные люди слушали голос уже несуществующего жителя другой планеты. Приветственные слова старшего брата, обращенные к тем, кого он не знал, но в чей приход верил много веков тому назад. Голос смолк. Словно растаяв, исчез призрак. В стремительной быстроте перекрещивающихся нитей загустел и слился в плотную завесу синий мрак. И снова глухая стена отливала желто-серым блеском, будто никогда не было сказочного видения. И как бы для того, чтобы люди не усомнились в значении только что виденного, гостеприимно раскрылась дверь в следующий отсек. Он был освещен тем же неярким голубым светом. Там не было ни цилиндров, ни стеклянного мостика. Совсем другая обстановка предстала их глазам. «Из глуби тысячелетий», — сказал Мельников, — «первые люди, посетившие Венеру, передали нам свой братский привет. Мы не знаем, как и почему они погибли здесь, не вернулись на свою родину. Но мы должны это узнать и узнаем. Мы — их наследники». Пятая планета. Наука достигла огромной высоты. С этой высоты они видят далеко. И она видит бесконечное число обитаемых миров, населенных, как и Земля, разумными существами, идущими по тому же пути медленного, постепенного, но неуклонного развития. Мыслящий разум идет вперед и вверх, и по мере подъема перед ним открываются все более и более обширные горизонты. Нельзя себе представить широкое развитие разума без такого же широкого взгляда на мир. В первую очередь это относится к взгляду на жизнь как на явление не местного, а вселенского масштаба. Смерть человека не прекращает жизни человечества. Но и смерть человечества не может прекратить жизни на других мирах. И если бы, допустим, на минуту исчезла жизнь во всей видимой нами Вселенной, жизнь осталась бы там, куда не может, пока не может, проникнуть взгляд человека. Было время, когда Солнечная система имела не 9, а 10 планет. Между Марсом и Юпитером находилась пятая планета. Она погибла. Как и почему, никто не знает, но то, что неизвестно сегодня, станет известным завтра. Обитатели пятой планеты исчезли с лица Вселенной. Но их мысль, прошедшая, как и везде, долгий и трудный путь развития, была уже достаточно могучей, чтобы дать знать другим мирам, другим разумным существам, что она существовала когда-то. Обитатели обреченной планеты умели строить космические корабли и смогли покинуть свою гибнущую родину. Присутствие на Венере их корабля свидетельствовало о том, что они это знали. Был ли этот корабль единственным? Куда улетели другие, спасая от гибели своих хозяев? Где нашли приют осиротевшие обитатели планеты? Когда-нибудь и это станет известным. Но один корабль достиг Венеры и теперь был на ней найден. Те, кто находился на нем, хорошо знали, что их планета не единственный населенный разумными существами мир. Они верили, что рано или поздно на Венере появятся жители других планет. Они знали, что их звездолет просуществует тысячи лет. Они видели, что разум неизвестных им звездоплавателей будет подобен их собственному. И зная это, веря в это, они подготовились к приходу тех, кто получит оставленное ими наследство знаний, расширит и разовьет его дальше, в бесконечной последовательности развития мыслящего разума. Знания и техника передаются не только из поколения в поколение на одной планете. Они могут переходить с планеты на планету, осуществляя на практике великое братство мыслящих существ. Те, кто прилетел на Венеру на кольцевом корабле, знали это. Первое, что увидели Мельников и Фторов, войдя в третий отсек звездолета, была схема Солнечной системы, висевшая на стене прямо напротив входа. Это был большой лист голубоватой бумаги или чего-то очень похожего на бумагу. Оба звездоплавателя сразу заметили особенность этой схемы, отличающую ее от аналогичных схем земной астрономии. И они поняли, что схема повешена тут специально для них. Это было первое указание на оказавшееся огромным наследство, оставленное им наукой другой планеты, исчезнувшей с лица Вселенной. На схеме было 10 орбит планет Солнечной системы. 10, а не 9. Каждая планета была изображена маленьким кружком с соблюдением их относительных размеров и с орбитами спутников. Мельников и Фторов еще от двери увидели лишнюю планету и все поняли. «Вот, наконец, бесспорное доказательство, что пятая планета действительно существовала», — сказал Мельников. «И они прилетели с нее». «В нашей астрономии ее, кажется, называют фаэтоном», — спросил Фторов. «Да, такое название существует». Они подошли ближе. Отсек был гораздо короче двух предыдущих, метров 15 в длину. От волнения они не обратили никакого внимания на его странную обстановку и даже не заметили, что дверь за ними закрылась. Открытие пятой планеты поглотило все их внимание. Это была новость огромного научного значения. Вблизи они заметили, что кроме орбит планет на схеме гораздо слабее изображены три орбиты астероидов. Схема оказалась не из бумаги, а из чего-то вроде цветного плексигласа. И она не висела на стене, а находилась перед ней, как будто ничем и никак не прикрепленная. И вот тут-то они и стали свидетелями самого замечательного явления, самого удивительного и самого важного из всего, что успели увидеть на звездолете. Из тьмы веков хозяева корабля рассказали им все, что случилось с ними на Венере и раньше. Это было новым доказательством продуманности, с которой они готовились к приходу людей другой планеты, свидетельством их стремления оставить после себя как можно более полные сведения. Заранее настроенные и отрегулированные автоматы провели гостей прямо сюда, в это помещение. Никуда больше они не могли прийти, потому что двери не открылись бы перед ними. Это стало совершенно ясно, когда все окончилось. И здесь они должны были выслушать короткий, но достаточно полный рассказ, чтобы понять многое из того, что до сих пор было покрыто мраком тайны. А то, что все-таки осталось непонятным, должно было проясниться впоследствии, так как им ясно указали, где искать ключ к тайнам. Хозяева корабля предусмотрели все. Сначала ожила схема. Медленно двинулись с места и поплыли по своим орбитам кружки планет и их спутников. Находящееся в центре изображение Солнца засверкало, как маленький бриллиант. Вместе со всеми пришел в движение и фаэтон. Возле него обращался крохотный спутник. И вдруг от пятой планеты отделилась маленькая блестящая точка. На мгновение она увеличилась в размерах, и они увидели три кольца, соединенные прямой линией. Это было изображение звездолета, на котором они находились. Превратившись опять в точку, он подошел к Марсу, на секунду слился с ним и двинулся дальше к Земле. Демонстрировался путь звездолета, совершившего в баснословном прошлом космический рейс. И вот, когда точка слилась с изображением Земли, что ясно показывало приземление на месте, где находился Фаэтон, вспыхнуло яркое пламя, точно загорелся магний. Ослепительная вспышка сразу погасла, но Фаэтона больше не было на схеме. Не было и его спутника. По орбите планеты побежали один за другим крохотные огоньки, потом они погасли и сразу выделились орбиты астероидов. У Мельникова и Второго буквально захватило дух. Только что на их глазах произошла катастрофа, уничтожившая пятую планету. Раскрылась предполагаемая многими астрономами тайна появления астероидов в Солнечной системе. Они были свидетелями трагической судьбы экипажа, несомненно видевшего картину гибели своей родины. Что же дальше случилось с ними? Отчего погиб Фаэтон? Что вызвало страшную катастрофу? Демонстрация продолжалась. Точка, фаэтонский звездолет, отделилась от Земли и направилась к одному из обломков планеты. Обойдя его кругом, направилась ко второму, затем к третьему. Немая, но такая красноречивая картина. Двоим людям казалось, что они видят лица экипажа корабля, глаза, полные слез, устремленные на то, что осталось от родной планеты, от всего, что они оставили на ней, улетая в рейс. Может быть, каждый из них с острой болью сознавал, что никогда больше не увидит родных и близких людей, что никогда не ступит на родную землю. Нет родины, нет близких, они одни во всей вселенной на маленьком корабле, без надежды и без цели. Какая страшная участь! Фаэтонский звездолет направился к Венере и слился с ней. Схема погасла. Перед двумя людьми был гладкий и пустой лист плексигласа. И снова все повторилось сначала, в той же последовательности. На этот раз Второв не забыл воспользоваться фотоаппаратом. Снимок за снимком он израсходовал всю пленку и с лихорадочной быстротой заменил ее новой. Каждое мгновение можно было ожидать появления еще чего-нибудь. Он жалел, что не захватил с собой кинокамеру. И что-нибудь не замедлило появиться. Они поняли, что сейчас произойдет, когда лист плексигласа вдруг исчез, а в образовавшемся пустом пространстве появилось лицо фаэтонца. Начался рассказ о космическом рейсе последних людей погибшей планеты. Не только Мельников, но и Второв, специалист кинематографии, не смог потом объяснить, что это было, как была снята и продемонстрирована им эта удивительная картина. Впрочем, рассказывать о ней мог один Мельников. Второв за все 30 минут демонстрации ни разу не оторвал глаз от видоискателя фотоаппарата и почти ничего не запомнил. Пять раз он менял пленку, проделывая это с непостижимой быстротой. Картина шла при голубом свете, заливавшем отсек, но это не мешало все хорошо видеть. Она была объемной и цветной. Без экрана, на месте, где был лист, возникали один за другим и исчезали ее кадры, поразительно реальные, точно куски подлинной жизни. Рассказ не был связанным и законченным. Скорее всего, это были отдельные куски, снятые без определенного плана, своеобразные путевые наброски. Впоследствии Мельников высказал предположение, что фаэтонцы сначала не собирались показывать эту картину людям другой планеты, а снимали ее для себя. Только потом они решили оставить ее в наследство будущим людям. Многое из того, что было загадочным и непонятным не только на Венере, но и на Арсене и Марсе, получило, наконец, достоверное объяснение. Но странная вещь. В кадрах картины ни разу не появилась Земля, а, как показывала схема, звездолет был на ней. Ни одного снимка земных пейзажей. И что было еще хуже, не было ни одного кадра о самой пятой планете. Ничего, что могло показать, как выглядела поверхность погибшего фаэтона. Ничего о жизни людей на нем. Это доказывало, что фильм был снят в пути, в космическом рейсе, и предназначался для демонстрации на фаэтоне после возвращения корабля. И еще это неоспоримо свидетельствовало о том, что экипаж звездолета намеревался вернуться, не подозревал о грозящей катастрофе, что она произошла неожиданно для него. Сначала появилась во весь экран голова фаэтонца. Это был не тот, который приветствовал их у входа в отсек, а, очевидно, его товарищ. Длинные белые волосы обрамляли его своеобразно красивое лицо с огромными, раз в пять больше, чем у человека Земли, бледно-голубыми глазами, тонким носом и узкими губами. Глубокие морщины покрывали лоб и щеки. Он явно был в преклонном возрасте. Мельников вспомнил, что первый фаэтонец тоже был далеко не молод. Но было трудно, почти невозможно предположить, что экипаж космического корабля составляли исключительно старики. Самым вероятным было предположение, что эти люди, лишившиеся родины, долгие годы жили на Венере и состарились на ней. Последующие кадры подтвердили правильность этой догадки. Фаэтонец произнес несколько слов. Люди снова услышали певучие звуки неведомого языка. Потом голова исчезла, и появилась уже виденная два раза схема Солнечной системы. Вероятно, она была сделана способом мультипликации. Желтый-серый звездолет пролетел с фаэтона на Марс. И вот точно через открытое окно Мельников увидел хорошо ему знакомую картину марсианской пустыни. За тысячи лет она нисколько не изменилась. Те же растения, те же озера, то же фиолетово-синее небо с солнцем и звездами. На берегу одного из озер лежал на земле кольцевой корабль. Возле него ходили фаэтонцы, стояли какие-то странные аппараты, не то автомобили, не то самолеты. Один из членов экипажа подошел к самому окну, и можно было хорошо рассмотреть молодое, энергичное лицо маленького и на вид хрупкого человека. На нем был костюм с прозрачным шлемом, очень похожий на противогазовые костюмы людей Земли. «Сейчас мы, наверное, увидим ящериц и кроликов», — подумал Мельников. Они их действительно увидели, но совсем не так, как ожидали. Раскрылась одна из тайн. После рейса звездолета КС-2 среди ученых, главным образом биологов, возникли горячие споры. Присутствие на Марсе двух видов хорошо развитых животных при полном отсутствии каких-либо других и бедности флоры казалось необъяснимым, противоречило строго логичным и неопровержимым законам биологии. Одну из главнейших задач экспедиции на Марс Уильяма Дженкинса как раз и составляло разрешение этой загадки. Мельников и Фторов, находясь на Венере, узнали, в чем состояла тайна. На их глазах фаэтонцы выпустили из корабля несколько ящериц и около сотни кроликов. Загадочные животные были не марсианами, а фаэтонцами. Для чего же привезли их на Марс? Ответ на этот законный вопрос напрашивался сам собой. Это был научный опыт. Проверка, смогут ли животные акклиматизироваться на Марсе. По-видимому, это интересовало ученых фаэтона. Результат остался им неизвестен, но Мельников очень хорошо знал, что опыт удался. Он сам видел отдаленных потомков этих зверей, расплодившихся на чужой для них планете. «Какая сенсация для биологов!» – подумал он. Судя по количеству времени, которое заняло демонстрирование пребывания на Марсе, фаэтонцы были там недолго. Люди увидели, как с помощью непонятных машин был воздвигнут памятник – гигантский додекаэдр на гранитном постаменте. Оба одновременно подумали, что если члены экспедиции Дженкинса обнаружат этот документ, им будет трудно объяснить себе его происхождение. Потом снова появилась схема, и кольцевой корабль перелетел на Землю. Мельников ожидал, что сейчас увидит далекое прошлое родной планеты. Но к его разочарованию фаэтонцы не сочли нужным показывать Землю. Может быть, они знали, что именно с Земли явятся на их корабль люди будущего. Снова появилась схема, и звездолет, покинув Землю, направился к одному из астероидов. Звездоплаватели увидели такую же дикую картину, как на Арсене. Хаос скал, пропастей и ущелий. Второй астероид оказался точно таким же. Ни на первый, ни на второй фаэтонцы, видимо, не опускались. Снимки производились с борта корабля в полете. Но вот на экране хорошо знакомая круглая котловина Арсены. На этот раз фаэтонцы опустились и вышли из корабля. Снова появились непонятные конструкции сложные машины. Они ломали скалы, обтачивали их и устанавливали на искусственно выровненном дне. Машины работали как будто самостоятельно. Никого из фаэтонцев возле них не было. Появилась странная постройка. Огромный квадрат с гранитными изображениями тел простой кубической системы. Зачем же их поставили на диком и необитаемом астероиде? Фильм дал ответ и на этот вопрос. Под гранитными фигурами были замурованы металлические ящики. Гипотеза, высказанная Белопольским сразу же после отлета с Арсены, блестяще подтвердилась. Там, на куске фаэтона, был оставлен для людей огромный научный клад. Под символическими фигурами, пока еще непонятными, спрятаны на долгие века сокровища знаний и техники исчезнувшего мира. Их предстояло найти, извлечь, понять и изучить. Не зная, что ожидает их на Венере, фаэтонцы приняли меры к сохранению своего архива. Мельников подумал, что лучший сейф трудно было найти. А затем перед двумя людьми появились пейзажи Венеры. Они увидели, как из кольцевого корабля, лежавшего на борту озера, того самого, где сейчас стоял КС-3, вышли 8 фаэтонцев. Все молодые, одетые в защитные костюмы. Это доказывало, что воздух Венеры был им так же чужд, как и человеку Земли. Леса, окружавшего теперь звездолет, тогда не было. От озера до гор расстилалась равнина, покрытая высокой и густой травой желто-коричневого цвета. Звездолет с фаэтона простоял на Венере на одном и том же месте очень долгое время. Это было видно по лицам его экипажа, становившимся все более и более старыми. Фаэтонцы путешествовали по планете на своих странных экипажах, напоминавших автомобиль и самолет одновременно. Люди увидели, как умер первый член экипажа, присутствовали на его похоронах. Разъяснилась еще одна тайна. Тело умершего положили в каменную чашу. Вспыхнуло пламя и полностью уничтожило труп. Потом они видели, как таким же способом хоронили и других. Число фаэтонцев уменьшалось. Чаша потухала после каждой погребальной церемонии. Ее тушили, но как это делалось, им не показали. И оба внезапно поняли, почему пламя горит в чаше и теперь. Его некому было потушить. Последний фаэтонец сжег сам себя. Пламя его могилы встретило их на пороге звездолета горящим светильником, символом вечно живущего разума. Большая половина фильма была посвящена Венере, и одна за другой раскрылись ее загадки. Фаэтонцы научили венериан выращивать светящиеся деревья, родиной которых, по-видимому, был фаэтон. Они построили плотины на этой и на других реках и научили венериан сплаву леса. Они снабдили и многими инструментами, в том числе линейками, которые одни только остались в пользовании венериан. Все остальное было забыто или утеряно впоследствии. Они помогали построить город в пещере. Они научили ловить и дрессировать черепах, превращать их в домашних животных для тяжелых работ. И было ясно, что фаэтонцы говорили с венерианами на их языке, пользуясь для этого какими-то аппаратами с наушниками. Венериане потеряли большую часть того, чем снабдили их фаэтонцы. Осталось ничтожно мало. жалкие следы огромной и кропотливой работы, проделанной пришельцами с другой планеты. Но могло ли быть иначе? Слишком кратковременно было пребывание на Венере фаэтонцев. Семена, посеянные ими, не проросли полностью. В заключении фильма было ясно и просто показаны способы открывать двери на звездолете. Предположение Мельникова, что они реагируют на жесты, не подтвердилось. Существовали кнопки, и было показано, где их искать. То, что пятиугольные отверстия открывались как будто сами собой, было результатом подготовки фаэтонцев к приходу людей. Их провели по кораблю заранее намеченным путем. Все было продумано и предусмотрено. А когда промелькнул и исчез последний кадр, картинка пошла снова, с самого начала. Очевидно, хозяева корабля предполагали, что неизвестные им зрители могут не успеть запомнить и понять с одного раза. Но Мельников и Фторов не стали смотреть картинку еще раз. Хотя охотно бы это сделали. Они торопились на звездолет, чтобы рассказать обо всем, что видели. Руководствуясь только что полученными указаниями, они прошли тем же путем обратно в центр, где по-прежнему горело голубое пламя и разноцветно переливались, отражаясь друг в друге, остроугольные грани стен. Оба, не сговариваясь, поклонились каменной чаше и горевшему в ней огню могиле последнего человека, погибшего Фаэтона, старшего брата человека Земли. Мельников снял с невидимого постамента свою записную книжку. Если бы он знал, что представляет собой эта чаша, то никогда не положил бы ее сюда. Он протянул руку к незаметной кнопке, чтобы открыть наружную дверь. Но она вдруг исчезла. В первое мгновение они подумали, что это прощальная любезность хозяев корабля. Но по ту сторону пятиугольного отверстия увидели Пайчадзе и Коржевского. Обеспокоенные продолжительным молчанием разведчиков, товарищи пришли им на помощь. Именно они открыли двери, намереваясь войти на корабль. «Что вы видели?» — в один голос спросили оба. «Слишком долго и сложно сейчас рассказывать», — ответил Мельников. «Подождите, когда вернемся на корабль». «А можно нам пройти внутрь?» «Лучше не делать этого. Мы слышали какой-то незнакомый запах. Там воздух не Венеры. Если отравились мы оба, то незачем еще и вам подвергаться неизвестной опасности». Белопольский, выслушав соображения Мельникова, согласился с ним и приказал всем вернуться на звездолет.